любви большой и страстной. «Барышня!» — раздался вдруг у меня над ухом голос хозяйки. «Барышня, к телефону! Композитор Кальман вас просит!» Завернувшись в одеяло, я бросилась из комнаты. Хозяйка остановилась поблизости с явным намерением подслушать разговор. Плотно прижав трубку к уху, я прокричала: «Алло! Скажите, дитя мое, тон Кальмана был отеческим. Отчего вы так поспешно убежали и даже не попрощались?» Вопрос застал меня врасплох, я не знала, что ответить. «Я убежала, потому что мне срочно нужно было вернуться в пансион. Жаль, а я хотел было пригласить вас отметить знаменательное событие, ведь с вами заключили контракт». «Спасибо, но тут возникли некоторые обстоятельства, вот мне и пришлось поторопиться домой». «Какие обстоятельства?» Кальман явно нервничал. «Отвечайте прямо, вы свободны сегодня вечером или у вас что-то уже намечено?» «У нас, русских, такая уж натура. Либо мы витаем в облаках, либо погружаемся в смертную тоску». Так и на меня нашло похмелье. Беспросветное отчаяние Золушки, лишившейся кареты и бального платья. Да, как это не досадно, не печально, но факт. У меня назначено свидание с Мишелем. Он сопровождает меня повсюду. Однако, если вы желаете пригласить меня, я охотно принимаю ваше предложение. Вот только мне не удастся выглядеть такой элегантной, как сегодня в театре. Моя оговорка явно не произвела на Кальмана ни малейшего впечатления. Напротив, голос его вроде бы повеселел. «Какая ерунда! Значит, я заеду за вами». Сидя в роскошной машине, я едва решалась поглубже вздохнуть. И вовсе не от робости, просто я боялась, как бы ветхое платье не разлезлось на мне. «У нас в Венгрии уменьшительное от вашего имени будет Верушка. Можно мне вас так называть?» Он умолк на мгновение, и я услышала, как он набрал полную грудь воздуха, прежде чем продолжить. «А вы могли бы звать меня Имре». «Что вы, маэстро!» — настал мой черед задохнуться. «Да у меня язык не повернется. Но вы зовите меня Верушкой». Машина свернула на Кертнерштрассе. Ослепительно сверкали витрины, залитые красными, желтыми, синими огнями. Я, уроженка далекой Перми, заброшенная в чужие края, бедная, как церковная крыса, сидела в роскошном автомобиле подле знаменитого композитора Имре Кальмана. Размечтавшись, я чуть не пропустила мимо ушей его вопрос. «Куда же нам пойти, Верушка?» «В какое-нибудь кафе, где я буду поменьше бросаться в глаза». «Вы стесняетесь отужинать в моей компании?» Он медленно и раздельно выговаривал каждое слово. «Господи, как можно не понимать таких простых вещей? Неужели, когда я вышла из подъезда, он не заметил, как я одета?» Не зная, что ответить, я молчала. «Тогда пойдем в Опернкеллер. Там нас будет ждать мой зять, Ёжа из Будапешта. Надеюсь, он вам понравится. Да и ресторан тоже». Для меня все это было бы волшебным сном, не помня я о своем убогом жоржетовом платье, которое я столько раз чистила, утюжила, что ткань буквально расползалась. Наконец и Кальман сообразил, что я выгляжу не так, как в прошлый раз. «Постойте, Верушка, ведь в театре вы были одеты по-другому». Я призналась, что все те вещи принадлежали не мне. «Тогда, детка моя, вся надежда на Цвибака». Он назвал владельца самого элегантного магазина в Вене. «Завтра пойдете туда и оденетесь с головы до ног». «Нет», — упрямо возразила я, — «ничего мне не нужно. Просто не хотелось бы показываться в людных местах до тех пор, пока я не заработаю достаточную сумму, чтобы прилично одеться.